Глава четвертая. Предатели. 29 августа, 15 часов, 15 минут. Растяпкин оказался единственным пассажиром в автобусе, конечная остановка которого находилась между огромным пустырем и старым заброшенным заводом. Это была его остановка. Двери захлопнулись, и он остался стоять один. Ветер гонял по пустырю обрывки бумаги и мелкий мусор. Мрачно темнели разбитые окна завода, сразу за которым должен был располагаться нужный дом. Очень слабо верилось, что хоть одна фирма может открыть здесь свой офис, но в академии учили проверять даже самые невероятные вещи. Растяпкин пошел вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. В такой местности это не будет лишним. Вроде не происходило ничего особенного, но все-таки шестое чувство подсказывало, что здесь что-то не так. Когда Семен уже почти обогнул завод и оставалось повернуть за угол, чтобы выйти к нужному дому, ветер донес ужасный скрип. Растяпкин замер, прислушался. Вроде все тихо. Он осторожно выглянул. Дом, окруженный забором из необструганных досок, покосился настолько, что казалось, вот-вот рухнет. Вокруг были свалены тонны мусора. Возле парадного входа, который давно превратился в зияющую дыру, сидели два оборванца. Вероятно, они были обитателями этого дома и сейчас пытались выяснить отношения. Прислушавшись, Семен понял, что они кого-то поджидают. До него донеслись слова их спора. Сам иди, смотри, все кругом, а мне вставать лень. А если мы не поймаем его, то нам точно не поздоровится. Ведь тот человек, который приходил от Злата, сказал, что мы должны схватить мальчишку. Растяпкин похолодел. Его здесь уже поджидали. Кто-то знал, что он должен прийти сюда. Скорее всего, этот адрес был ловушкой, куда его просто заманили. Надо было срочно уходить. Семен сделал шаг в сторону и вдруг почувствовал, что в кармане куртки что-то заворочилось. Там сидело что-то живое. Волна страха окатила мальчика. В голове моментально всплыли все фильмы ужасов. Что это такое может сидеть там? Что-то задергалось и стало вылезать. Вдруг из кармана показалась волосатая морда. Не в силах больше сдерживать накативший на него ужас, Растяпкин закричал во весь голос. Он не видел, как два споривших человека направились в его сторону. Вслед за мордочкой появилась рыжая лохматая тельца, пушистый зверек спрыгнул на землю, и его глаза-бусинки стали спокойно оглядывать все вокруг. Хомяк! Простой хомяк! Рыжий грызун беззаботно потянулся и прищурил глаза от яркого солнечного света. Ну и напугал ты меня! Вот что значит появиться не вовремя! Как ты вообще ко мне попал? А, наверное, в лаборатории залез в карман. Хм, и проспал там всю дорогу. Неожиданно совсем рядом раздался грубый голос. «Лучше скажи, явиться вовремя. Мы тебя тут все утро поджидаем. Вот ты и попался!» Растяпкин поднял глаза и увидел двоих, которые раньше сидели в полуразвалившемся доме. Неприятный запах ударил в нос. Грязные руки тянулись прямо к горлу. «Что вам от меня нужно?» «А ты леником не прикидывайся! Сам знаешь, что натворил!» Сейчас мы из тебя вытряхнем все, что можно, и все, что нам нужно. Все, что нельзя. Два взрослых человека в грязной засаленной одежде склонились над Растяпкиным. Он вдруг ясно увидел их гнилые зубы, обнаженные в кривой усмешке. Навыки по самообороне, полученные в академии, чуть не пропали даром. Страх сковал мальчика. Страх не давал сообразить, что надо делать. Страх мешал направлять натренированное тело. Волосатые руки с обкусанными грязными ногтями уже почти сомкнулись на шее. И в этот момент Семен почувствовал, что кто-то укусил его за левую ногу. Укусил весьма чувствительно. Это вывело Растяпкина из оцепенения. Мускулы вдруг вспомнили все, что он несколько лет учил в академии. Мозг стал соображать с необычайной ясностью. Растяпкин присел, отклонившись от тянущихся к нему рук, выкинул кулак вперед и ударил одного из оборванцев в живот. При этом сам резко развернулся и, обойдя второго противника, кинулся бежать. Бежать вперед, бежать все равно куда, лишь бы уйти от опасности. Что-то зацепилось за левую ногу и мешало двигаться, но с этим можно будет разобраться попозже. Сейчас главное уйти, спастись. Семен мчался бешеными скачками. Сзади слышалось тяжелое дыхание преследователей. Впереди раздавался противный скрип. Он шел от громады полуразрушенного дома, стоящего среди свалки. Но, увы, другого пути не было. Ни свернуть, ни повернуть назад Семен уже не мог. Одним прыжком он преодолел забор и оказался среди залежей мусора. Ноги провалились в грязное месиво. Растяпкин с трудом переставил ногу и провалился снова. Радовало только то, что и преследователи тут особо не разбегутся. Кроме того, у Семена появился шанс, что его просто потеряют из вида в этом хаосе объедков и упаковок. Гневные крики преследователей отдалились, план сработал. Его искали, но искали совершенно в другой стороне. Растяпкин вздохнул и прислонился к стене полуразвалившегося дома, который в этот момент заскрипел с небывалой силой. Но слушать скрипы не страшно, надо только немного выждать, а потом можно будет выбраться отсюда. Внизу, у самых ног, что-то зашевелилось. Семен дернулся и отскочил в сторону, с трудом сдерживая крик. С левой штанины на мусор спускался хомяк. Опять ты! Появляешься непонятно откуда. Пугаешь меня, а потом еще и кусаешься. Ведь это ты меня укусил. Надо тебя в лабораторию вернуть и узнать, не бешеный ли ты. Он взял хомяка на руки. В глазах-бусинках светилась преданность. Семен погладил зверька. Со стороны дома снова послышался скрип, и хомяк вдруг ощетинился, стал биться в руках. Раздался страшный крик. Дом рушится! Растяпкин оглянулся. Стена дома медленно клонилась вниз. Сверху посыпался мелкий мусор. Что-то опять затрещало. Семен уже мчался в сторону. Сейчас ему было неважно, встретит он своих преследователей или нет. Опасность погибнуть под обломками оказалась более вероятной. Семен успел в самый последний момент. Там, где он стоял еще несколько секунд назад, рухнула каменная стена. Промедлил он еще хоть чуть-чуть, и выжить не удалось бы. Холодный пот прошиб Семена, когда он представил, что произошло бы, если бы его не предупредили об опасности, если бы кто-то не крикнул. Но кто кричал? Растяпкин замер. Вокруг никого не было, только он и хомяк. «Ведь это не ты кричал!» Растяпкин разглядывал хомяка, и вдруг... Хомяк неожиданно ответил человеческим голосом. Конечно, я. Чего? Я говорю, что решил помочь тебе. Иначе бы от тебя мокрого места не осталось. Растяпкин протер глаза. Неудивительно, что после всех сегодняшних событий мерещится всякая чушь. Но хомяки не говорят. Это я и без тебя знаю. Но увидев такого растяпу, как ты, и рыба заговорит. Откуда ты знаешь мою фамилию? И вдруг Семен понял, что разговаривать с хомяком глупо. Скорее всего, этот зверек из лаборатории. Значит, в результате каких-то экспериментов он обрел способность говорить. Ну, то есть не говорить совсем как человек, а, подобно попугаю, воспроизводить ранее услышанные звуки. Такая догадка успокаивала. И вовсе я не знаю твою фамилию. А какая у тебя фамилия? Растяпкин. Семен Растяпкин. И что же ты тут делаешь? Расследую одно ограбление. Растяпкин все еще не мог поверить, что разговаривает с маленьким грызуном. Так ты сыщик! Ха-ха-ха! Вот здорово! А я, когда тебя в лаборатории встретил, то так и не понял, что ты там делаешь. Слушай, возьми меня с собой, я тебе помогать буду. Такое слышать раньше и сказать теперь животное явно не могло. Раскрыв рот, Растяпкин старательно пытался придумать объяснение этому феномену, но ничего путного не приходило в голову. Не могу. Я работаю на тайную академию, о которой никому нельзя рассказывать. И вдруг Семен с ужасом понял, что проболтался. Но только ты никому этого не говори. Хомяк хитро подмигнул. Чего не говорить? Ну, про секретных агентов и про то, что мы ловим опасных преступников. Растяпкин тут же прикусил себе язык, но было поздно. Тайна Академии была раскрыта. Возьми меня с собой, тогда я буду под твоим присмотром и точно никому не проболтаюсь. К тому же, от меня пользы много. Я тебя укусил за ногу, когда ты как мумия от ужаса застыл. А ведь иначе бы тебе точно конец пришел. Я не могу взять тебя на секретное дело. А бросить здесь можешь. А я, между прочим, не посторонний, а очень даже ценный свидетель. Я ведь и говорить научился именно в ту ночь, когда было совершено преступление. Расскажи, что ты видел? А ты возьмешь меня с собой? И Растяпкин решился. В конце концов, хомяк был единственным свидетелем, а значит, если взять его с собой, это не будет нарушением тайны Академии. Ну, слушай. Ночь была глубокая. Я спокойно сидел в своей клетке. И тут пришел один человек в маске. Он открыл замок соседней со мной клетки, в которой сидела крыса. Он взял эту крысу и ушел. А замок-то у нас общий был на две клетки. Ну, я и выбежал за ней. Забежал я, значит, в одну комнату. А там трое незнакомцев стояли около этого самого гипнотизатора. А крыса сидела в клетке. Я за этой клеткой спрятался и вдруг чувствую, ни с того ни с сего захотелось себя за хвост укусить. Укусил. Больно было. Да. Я знаю, как ты кусаешься. И Растяпкин потер левую ногу, но хомяк сделал вид, что не слышал его. Смотрю, а крыса тоже себя за хвост тяпнула. Я решил, уходить пора, пока еще чего не случилось. А тут один из трех что-то этому гипнотизатору сказал. И я вдруг понял, что научился говорить. Гляжу, и крыса на человеческом заговорила. Вот и все. Так вот как работает этот гипнотизатор. Это же потрясающе. Если в микрофон сказать команду, то тот, на кого направлен излучатель, эту команду выполнит. Преступники решили проверить его работу на крысе, а ты случайно тоже попал под луч. Ха-ха! Сначала они дали простую команду укусить себя за хвост, а затем, чтобы развеять любые сомнения, очень сложную – заговорить. Такой прибор в их руках грозит катастрофой. Вот-вот, и я так подумал. Поэтому решил бежать из лаборатории. К счастью, ты мне подвернулся. Так, опиши, как выглядели преступники. Ну, ничего особого в них нет. Ну, разве что, кроме роста. Один высокий, второй низкий, а третий, их главный, среднего роста. А так, люди как люди, только в масках. Тихо! К нам приближаются! Семен присел возле бочки с какой-то едкой жидкостью. Мимо, отчаянно ругаясь, прошли двое, которые, судя по всему, твердо решили разыскать Семена. Они остановились в нескольких метрах от того места, где он прятался, и принялись обсуждать падение стены. «Плевать на стену! Необходимо поймать рыжего мальчишку!» «Так сказал посланник от самого Злата!» «Тот, который приходил к нам с двумя напарничками!» «Ага, да! Они вроде бы вместе учились в академии у истребителя!» «Ха! Ну ты тоже мне нашел время их биографию вспоминать!» «Нам не важно, кто и когда учился. Главное, что нужно этого рыжего найти. И тогда мы сможем вернуться в банду!» Посовещавшись, они пошли дальше. А Растяпкин открыл рот от изумления. Их слова, будто гром среди ясного неба, взорвались в голове. Преступники учились в академии. Предатели. Растяпкин забыл про говорливость хомяка. Он забыл обо всем на свете. Казалось абсолютно невероятным, что кто-то из студентов стал преступником. Ограбление лаборатории только начало. Теперь, когда Семен узнал, на что способен гипнотизатор, он смело мог сказать, что следующее преступление будет совершено с помощью похищенного прибора. Размышление прервал возмущенный голос хомяка. «Чего ты так долго думаешь? Нам пора сматываться отсюда. Тем более из этой бочки жутко пахнет». «Да, пойдем. Здесь я и так узнал слишком многое». Внезапно за спиной раздался знакомый грубый голос. «Значит, ты никуда не уйдешь. Особенно после того, как ты многое узнал!» Растяпкин почувствовал, как чья-то сильная рука схватила его за шиворот и встряхнула. «Пусти!» «Нет! Мы не выпустим тебя!» «Ой! Мне кажется, кто-то укусил!» «Ой! Да это крыса!» Растяпкин не мог видеть, что происходит у него за спиной, но услышал сильный удар и жалобное попискивание хомяка. «Зачем вы зверюшку обижаете? Он маленький и беззащитный!» «Вот поэтому и обижаем!» Резко дернувшись и прокрутившись на месте, Растяпкин вырвался из захвата. Сразу за ним стояли двое, чуть в стороне без движения лежал хомяк. Надо было бежать, но оставить беспомощного зверька, который помог ему, Семен не мог. Он рванулся к хомяку. «Стоять!» Семен дернулся и задел бочку, которая опрокинулась, и едкая жидкость стала растекаться, прожигая все на своем пути. Оборванцы отпрянули. В самый последний момент Растяпкин успел схватить хомяка. Теперь бежать, бежать без оглядки. Глава 5. Бешеный пес Рекс. 29 августа, 17 часов 25 минут. Не чуя под собой ног и не смея остановиться, чтобы перевести дыхание, Растяпкин мчался вперед по дороге. Жуткий развалившийся дом, свалка и оборванцы, выполнявшие чью-то волю, остались далеко позади, но бежать медленнее Семен не мог. В руках у него лежал хомяк, который так и не открывал глаза. Надо было как можно скорее добраться до ветеринарной клиники. Вдруг его еще можно спасти. Он уже бежал вдоль жилых домов, когда затрезвонила рация. Частота волн, которой пользовалась Академия, была засекречена. Но при частом использовании раций кто-то мог вычислить их волну. Поэтому любой вызов по рации считался чрезвычайным. Оглянувшись и убедившись, что никто его не преследует, Семен перешел на шаг и нажал кнопку приема. Растяпин слушает. Привет, Сеня. Что у тебя с голосом? Все нормально? Как продвигаются дела? Вроде ничего. Очень странным казался этот вопрос. Орлов превосходно знает, что нельзя засорять эфир. Я не просто так спрашиваю. У меня дело намного запутаннее, чем казалось сначала. Ты тоже можешь ждать всяких неприятностей. Все гладко? Не очень. С одной стороны, Семену очень хотелось рассказать обо всем, что произошло, но с другой стороны, директор предупреждал, что никому нельзя говорить о том деле, которое расследуешь. Я тут узнал кое-что. В нашем городе есть несколько очень опасных мест. Позже расскажу, чем именно они опасны. Поэтому мне важно знать, где ты сейчас находишься. Я на северо-западном конце города. Иду в ветеринарную клинику. Как раз тут у нас на третьем курсе были занятия по обнаружению магнитных ловушек. Ну, ты помнишь? Конечно, помню. Три одинаковых зеленых дома. Мы еще целую неделю не могли найти последнюю ловушку. Там все чисто. Отбой. Семен отключил рацию. Надо же, какой все-таки молодец Слава Орлов. Расследует запутанное дело. Времени, наверное, у него совсем в обрез. Но ведь нашел свободную минутку, чтобы позвонить и предупредить. Кто тебе звонил? Ты очнулся? Еще не совсем. Мне все еще очень плохо. Я целый час был без сознания. Я сейчас отнесу тебя в ветеринарную клинику. Пусть тебя там обследуют. Ты чего? Никаких клиник. Они же мне уколы делать будут. Я вообще-то уже полностью здоров. Но нет. Вдруг что-нибудь серьезное случилось. Обязательно надо показать тебя ветеринару. Ладно уж. Неси. Я вижу, что к словам маленького существа ты не станешь прислушиваться. Но только учти, уколы я себе делать не дам. Хватит. Спасибо. В лаборатории натерпелись. Растяпкин, соглашаясь, кивнул, а про себя решил, что если возникнет необходимость, то хомяка можно будет уговорить. Ну, так и кто тебе звонил? Ты важный свидетель по делу об ограблении. Но я не имею права рассказывать тебе все про нашу организацию. Поэтому я не стану отвечать на твой вопрос. В таком случае я тоже не стану тебе помогать. И ты многое упустишь без моей помощи. А разговор ваш я и так слышал. И просто хотел предупредить, чтобы ты не доверял ему. Почему я не должен доверять Орлову? Так вот, как его зовут. Он выспросил у тебя все, но сам-то ничего не сказал. Мне кажется, это очень подозрительным. А мне кажется подозрительным, что какой-то наглый хомяк с легкостью выведывает у меня все секреты Академии. Через несколько минут они уже входили в двери с синим крестом. Внутри, в небольшом холле, сидел мальчик с черепашкой и взрослый мужчина в форме охранника с огромной овчаркой. Вскоре из кабинета выглянул доктор, еще совсем молодой и ужасно серьезный. Так, у нас еще один посетитель. Вы будете последним, и мы закрываемся. а вы с черепахой. Заходите. Дверь кабинета закрылась, и Растяпкин присел напротив охранника. Собака дружелюбно виляла хвостом и явно напрашивалась на ласку, но хозяин лишь оттолкнул ее ногой и сердито уставился в окно. Хомяк зашептал на ухо Семену. Скажи ему, что нельзя так обращаться с животными. Видишь, пес расстраивается. Это только кошек пинать можно. Кошек-то за что пинать? А? Что ты сказал? Собака у вас хорошая. Неужели заболела? Да, была хорошая. А что с ней сейчас случилось, даже не знаю. Может, бешенство? Думаю, усыплять ее пора. А выглядит вполне здоровой. Да, вот и у тебя хомяк здоровым выглядит. А ты его тоже он к ветеринару принес. Внешний вид и у людей, и у животных часто обманчив. Скажи ему, что я здоров. Вот почему хомяк все время морду тебе в ухо сует? Может, он от света прячется. А это нехороший признак. Да, его, наверное, тоже усыпить придется. Мужчина казался не злым, а каким-то потерянным. Поэтому Растяпкин участливо спросил. Вы так сильно из-за собаки расстраиваетесь? Да мы с этим псом 5 лет службу вместе несем, банк охраняем.